Глава 29. Иаков отправился дальше. Дойдя до земли сынов Востока, он увидел в поле колодец, а рядом с ним три стада овец. Здесь обычно поили скот. Отверстие колодца было закрыто большим камнем. Когда собирались все стада, пастухи сдвигали этот камень, поили овец, а потом вновь закрывали колодец. «Откуда вы, братья?» — спросил Иаков у пастухов. «Из Харана», — ответили те. Он спросил: «А вы не знаете Лавана, сына Нахора?» Они ответили: «Знаем». «Как он поживает?» — спросил Иаков. «Хорошо», — отвечали ему. «Да вон и дочь его, Рахиль, идет сюда с овцами». «Жара еще не спала», — сказал Иаков пастухам. «Не время собирать скот. Напоите овец и гоните их на пастбище». Но те отвечали: «Мы не можем, пока не соберутся все стада. Тогда от колодца отодвинут камень, и мы напоим овец». Пока они разговаривали, подошла и Рахиль, ведя овечье стадо своего отца. Она была пастушкой. Увидев ее со стадом, Иаков подошел к колодцу, сдвинул камень и напоил овец. Потом он поцеловал Рахиль и, громко зарыдав, сказал ей, что он родственник ее отца, сын Ревекки. Рахиль побежала передать это отцу. Услышав, что к ним пришел его племянник Иаков, Лаван бросился гостю навстречу, обнял его, расцеловал и повел в свой дом. Иаков поведал ему о себе, и Лаван сказал: «Точно, ты мой родственник, кость и плоть моя». Минул месяц с тех пор, как Иаков поселился у Лавана. И Лаван сказал ему: «Неужели, раз ты мой родственник, ты будешь работать на меня даром? Скажи, какую ты хочешь плату?» А у Лавана было две дочери. Старшую звали Лия, а младшую — Рахиль. У Лии глаза были некрасивы. Зато Рахиль была прекрасна и лицом, и станом. Иаков полюбил Рахиль и сказал Лавану: «Я буду работать на тебя 7 лет за Рахиль, твою младшую дочь». «Что ж», — ответил ему Лаван, — «пусть лучше выходит за тебя, чем за чужого. Оставайся». 7 лет Иаков работал на него за Рахиль, но эти 7 лет были для него что несколько дней, потому что он любил ее. И вот, наконец, он сказал Лавану: «Где моя жена? Срок пришел, пора ей быть моей». Лаван созвал всех соседей и устроил пир. Когда стемнело, он привел к Иакову свою дочь Лию, и Иаков лег с ней. В служанке Лии Лаван отдал свою рабыню Зелфу. Настало утро, перед Иаковом Лия. «Что ты сделал со мной?» — сказал Иаков Лавану. «Разве не за Рахиль я работал на тебя? Зачем ты обманул меня?» «В наших краях не принято», — отвечал Лаван, «младшую дочь выдавать замуж вперед старшей. Вот кончится у этой свадебная неделя, мы и младшую тебе отдадим, а за это ты будешь работать на меня еще 7 лет». Иаков подчинился. Когда свадебная неделя кончилась, Лаван отдал ему в жены свою дочь Рахиль, а в служанке ей дал свою рабыню Валлу. И лег Иаков с Рахилью. Он любил ее больше, чем Лию, и работал за нее на Лавана еще 7 лет. Господь увидел, что Лия нелюбима, и сделал ее утробу плодовитой, а Рахиль оказалась бесплодной. Лия забеременела, родила сына и назвала его Рувим. «Господь увидел мою печаль», — сказала она, — «уж теперь-то муж меня полюбит». Потом опять забеременела и снова родила сына. «Услышал Господь, что я нелюбима», — сказала она, — «и даровал мне еще одного сына». И назвала мальчика Симеон. Потом опять забеременела и снова родила сына. «Уж теперь-то муж будет ко мне привязан», — — сказала она, — «ведь я родила ему троих сыновей и дала сыну имя Левий». Забеременела еще раз и снова родила сына. «Теперь восхвалю Господа», — сказала она и дала сыну имя Иуда. После этого она перестала рожать.